Глава 21. Риса. Не передать словами, как я перепугалась. Не то, чтобы я против демонят, но не сейчас же. Я доучиться вообще-то хочу. Да и время неподходящее. Я даже не знаю, что нас в будущем ждет с Кейром и Эриком. Какие тут уж дети. Кинувшись на поиски пузырька, я нашла его довольно быстро. Но принять очередную дозу не осмелилась. Да, можно было понадеяться, что все хорошо, и меня принесло, но надо было в этом убедиться. Учитывая, что цикл у меня всегда был черти какой, я была ни в чем не уверена. «Надо идти в целительское крыло», — словно прочитав мои мысли, предложил Гоша. «Я не уверен, что они так рано смогут что-то выяснить, но вдруг...» «Я не силен в магических исследованиях, касающихся зачатия маленьких демонят», — нравоучительным тоном произнес чертенок, а я судорожно сглотнула. «Ладно, давай сходим. А потом ты лично будешь мне каждый день напоминать о том, чтобы я принимала это лекарство. Договорились?» — предложила я. «Хорошо. Я должен был это сделать и сейчас. Но как-то за всеми событиями из головы вылетело. Но теперь я тебя не подведу», — клятвенно заверил меня Гоша, пару раз сжав мочку моего уха в знак поддержки. Проверив еще учебники, я все же нашла пару целых и забрала с собой. Из одежды, к сожалению, все было испорчено. Но те вещи, которые я собрала ночью и забрала с собой, не позволили мне совсем расстроиться. Похоже, я оказалась права. И это было именно вредительство. Дым испортил все, что было в комнате. Даже если лежало в шкафу или в ящиках стола. Причем упор был сделан именно на личные вещи. Ведь из учебников пострадали лишь те, которые я покупала сама. А вот библиотечные целые и невредимые. То же самое касалось и остального. К слову, флакон с заветными таблетками оказался, конечно же, цел, ведь тоже был дан временно в целительском крыле. А вот форма уже принадлежала мне. Обидно. Руна принадлежности точно использовалась и очень виртуозно. А жаль. С сожалением, оглядев комнату, я покинула ее навсегда. А ведь она мне нравилась. Мне единственной при распределении не досталось соседки, и я помню, была очень рада этому. Хотя не могу сказать, что новые комнаты хуже, учитывая, что к ним прилагаются еще два соблазнительных демона. Первым делом я, конечно же, направилась в целительский корпус. Нужно было сразу решить волнующий меня вопрос, а после позавтракать и заниматься восстановлением вещей, которые мне были необходимы как для учебы, так и для жизни. Хорошо, что были выходные, и можно было спокойно заняться насущными проблемами, которые с каждым днем росли в ненормальной прогрессии. К милой, уже знакомой мне фее за стойкой в целительском корпусе я подходила с диким волнением. Она сразу меня узнала и, видимо, все сразу поняла по моему виду, раз тут же пригласила проследовать за ней. Небольшое помещение, куда она меня провела, было оборудовано всем необходимым для обследования. Но девушка просто пригласила меня присесть на стул. «Рисана, верно? Что-то случилось?» — поинтересовалась она. «Да, вы мне давали вот этот флакон», — показала я ей пузырек. А девушка кивнула. «Но я пару дней не принимала, и... Можете посмотреть? Вдруг я беременна?» — прошептала я ей с волнением, смотря на нее. Девушка пару мгновений хлопала глазами, а потом покачала головой. «Слишком рано, Рисана. Я могу лишь посмотреть, был ли момент подходящий. Согласны?» — предложила она, а я кивнула. Пару мгновений фея осыпала меня своей магией, что-то бормоча под нос, пока вдруг не прикусила нижнюю губу в замешательстве. «Есть две новости. Хорошая и не очень. С какой начать?» — произнесла она, а у меня внутри все опустилось. «С хорошей». Не чувствуя себя, пролепетала я. «За эти пару дней, что вы не принимали лекарства, забеременеть вы не могли». Обрадовала она меня, позволив свободно выдохнуть. А вот только ее взгляд с долей жалости ко мне заставил в тот же миг напрячься. «А плохая?» — нахмурилась я. «Ну, вы уже беременны. Примерно 2 недели. Поэтому этот флакончик я, пожалуй, заберу». Осторожно вытащив из моих ослабевших пальцев противозачаточное средство, произнесла она, впрочем, обеспокоенным взглядом наблюдая за мной. И не зря. Самое время было падать в обморок. Из целительского корпуса я вышла оглушенная. Из кучи полезных микстур, капсул и рекомендациями, как их принимать. А также меня просили прийти на осмотр через 2 недели. Все это запомнил Гоша, клятвенно пообещав фее, что проследит за всем. Для меня все прошло как в тумане. Я только и думала, что о детях от какого-то из 2 моих мужей, мать вашу. Это был конец, конец всему. А я еще тут раздумывала чего-то. Тот вариант выбрать или другой. А у меня их, оказывается, и не было изначально. Но как же так? Разве можно забеременеть, мало того, с первого раза, так еще и... Кажется, лишь в браке у демонов соблазна и искушения могут быть дети. То есть мне либо повезло невероятно, либо тот призыв уже являлся брачным ритуалом. И пару дней назад мы просто подкрепили его метками. Кошмар какой-то, просто ужас. Что мне делать-то теперь? Ну а что еще я могла придумать, кроме как не отправиться на завтрак? Будет подозрительно, если я там не появлюсь. Кир и Эрик точно пойдут на мои поиски и будут задавать неудобные вопросы. А я сейчас не в том состоянии, чтобы отменно врать и выкручиваться. И да, пока говорить демонам о беременности не хотелось. Я все еще глупо надеялась, что фея ошиблась. Ну, мало ли, срок-то маленький. «Вряд ли», — прошептал мне Гоша на ухо. Похоже, последние несколько фраз я произнесла вслух. «Фейская магия — одна из самых надежных. Хотя, конечно, исключать такой вариант нельзя». Тут же поправился чертик, стоило ему понять, что он ляпнул. Он ведь отнял последнюю надежду. «Спасибо», — сухо поблагодарила я его, проходя в столовую и сразу находя взглядом моих демонов. Тут-то я и застопорилась. По идее, я не должна была с ними садиться. По официальной версии, нас связала только учеба. Но будет ли правильно сесть отдельно? Пока я думала об этом, подошла к раздаче, беря поднос и выбирая блюдо. А когда подошло время выбирать место, то я вдруг обнаружила демонов рядом с собой. Оба приблизились, один забирая поднос, другой под ручку, уводя к их столу. Я даже пикнуть не успела, как оказалась в компании Кейра, Эрика и их друзей. «Нам же нельзя!» — прошептал я демону соблазна, намекая, что лучше не вызывать лишних вопросов относительно нашего общения. «Ты правда веришь, что все поймут, если мы просто позавтракаем вместе?» — хмыкнул парень, невозмутимо подвигая ко мне поднос. «Ешь!» «Потом надо будет кое-что обсудить. По совместному заданию», — поправился Кир, приметив мой испуганный взгляд. «Но навряд ли кто-то, кроме меня, вообще услышал об этом. Все словно не заметили моего появления за столом. А может, демонам просто было неинтересно мое отношение с парнями? Похоже, только Драйка и бывших демонов я бесила и раздражала своим нахождением рядом с ними». Остальные были заняты своими делами и не лезли со своим ценным мнением куда не следует. Понимание этого успокоило меня и позволило спокойно позавтракать, ведь ни Шейлы, ни Дайры, ни тем более Драйка не было на завтраке, что радовало. Но мысли об этом лишь немного помогли отвлечься. К сожалению, сумка, набитая лекарствами для беременных, напоминала о себе и заставляла нет-нет, да впадать в ступор. Замирать, чувствуя, как меня при одной мысли об этом бросает в холодный пот. И ладно, еще ни Кейр, ни Эрик не замечали ничего необычного в моем поведении. А то я бы точно не нашлась, что ответить. Впрочем, совсем скоро стало не до мыслей о беременности. Позавтракав, мы с парнями покинули столовую, и они тут же поделились тем, что делали утром. Пока я общалась с ректором и была в целительском корпусе. Драйка нет в академии. Уехал на выходные к семье. Видимо, сбежал ночью или рано утром, — сообщил Кир мне, заставив поежиться. Не нравилось мне это. Мы думаем, он попытается внести на академию попробовать нарушить клятву, — подтвердил мои опасения Эрик. Он не один замешан в этом. По пути в общежитие я встретила Дайру и Шейлу. Они намекнули, что причастны к ночному происшествию. Поделилась я информацией с парнями, которые тут же нахмурились. «Но они думают, что я просто пытаюсь вас очаровать, и, кажется, они не в курсе нашей связи. Но если Драйку что-то удастся, то он обязательно им расскажет. И не только. Вся Академия будет в курсе. Не беспокойся. Как только он вернется, мы поговорим с ним», — пообещал Кир, и взгляд его был уж очень грозным. «Чую, Драйку не поздоровится». «Спасибо. Не представляю, что будет, если все узнают. Проходы точно не дадут. Да и, вероятно, найдутся те, кто будет против нашей связи». Немного взволнованным голосом пробормотала я, переводя взгляд с Кира на Эрика. «Мармеладка, не беспокойся об этом. Мы тебя защитим в любом случае», — притянув меня к себе за талию, прошептал блондин, заставив растерянно захлопать глазами. «Это ладно, еще мы шли одни по дорожке. Но в любой момент это могло измениться, поэтому я проворно выпуталась из объятий, стараясь держаться на расстоянии». «Я верю», — сообщила я. «Ректор тоже обещал поспособствовать. Думаю, проблем не должно возникнуть», — выдавила я из себя улыбку, хотя и смутно верила в то, что говорила. Впрочем, сейчас Драйк с его попытками волновал меня не в первую очередь, а то, что волновало меня, я пока не могла обсудить с парнями. Мне вообще казалось, что они вот-вот по одному моему взгляду поймут, что я беременна. Я не была готова к этому вообще. Передав еще и разговор с ректором, я собиралась было поинтересоваться планами парней на день, но они перебили. «Хорошая идея», — переглянувшись чуть ли не в унисон, произнесли они. «Раз тебе нужно купить вещи взамен испорченных, то предлагаю прямо сейчас отправиться в город», — пояснил Кейр. «Вряд ли Драйк вернется сегодня, поэтому его появление мы не пропустим, а дела сделаем». «А вечером попробуем тот ритуал с магией», — добавил Эрик. «Правда, нужно будет прежде в библиотеку заглянуть. Не приходилось сталкиваться с этим раньше». Зарывшись пальцами в свои волосы, произнес он, хмуря брови. «Но уверен, у нас получится». Пару мгновений я просто пялилась на парней, не понимая, шутят они или всерьез. С чего так легко на все соглашаются? Тут есть подвох? Где же их надменность, с которой я познакомилась при первой нашей встрече? Что произошло-то резко? Но помимо того, что они обзавелись мною, женой, или это как раз и повлияло так на них? «Что-то не так?» — уточнил Кейр, видимо, обеспокоившись моим ступором. «Вы себя очень странно ведете. Серьезно?» — пробормотала я. «Но я не против прямо сейчас отправиться в город. Быстрее разберемся с покупками, быстрее вернемся обратно. Еще бы неплохо позаниматься немного», — сообщила я им. «Только прежде надо раздобыть разрешение от ректора на выход из академии. Думаю, Арвен в курсе. Узнаем у него», — предложила я и, развернувшись, направилась к административному корпусу, не подозревая о том, что демоны обменялись странными взглядами. Странными для меня, но не для них. «Кейр, и когда мы и скажем?» — шепотом поинтересовался я у блондина, который старался выглядеть невозмутимым. Впрочем, и я еле сдерживал эмоции, хотя это было совсем непросто. «Никогда», — также шепотом ответил блондин, конечно же, отвечая не всерьез. Скрывать такое было невозможно долго, и тут приходилось выбирать, сказать «сейчас» или еще «потерпеть». «В общем, позже, я тебя понял», — хмыкнул я. «Что думаешь насчет ритуала силы?» «Жаль, сами не додумались, хотя у нас и времени-то не было». Не говоря о том, что мы не подозревали, что наши бывшие решатся на такое. «Дуры!» — поморщился парень, а я кивнул. «Дуры! Даже не представляют, что творят. Даже не подозревают, к чему может это привести». «Как думаешь, получится совершить обмен?» — поинтересовался я. «Было бы здорово. Это помогло бы Рисе и обезопасило ее. И нам было бы легче в темной обители». Поделился теми же мыслями, что и у меня демон. «Да, мы бы все выиграли от этого, но как поведет себя чужеродная энергия, непонятно. Согласится ли на обмен? Хотя, конечно, шанс был, ведь мы получали от Рисы посредством секса с ней именно эту энергию. Конечно, не в полной мере, смешанную с ее собственной, но все же она уже дала согласие на то, чтобы питать нас собой». Вот только все равно был шанс, что не захочет в полной мере переходить к нам, и тогда будут не очень хорошие последствия для Рисы. На ритуал ей не приходилось делиться энергией, точнее даже она обходилась своей. И та сила, что была в ней заточена, спала. Но после того, как она призвала нас, все изменилось, и нахождение настолько опасной энергии в ней чревато нехорошими последствиями. Да, после этого мы будем получать от Рисы меньше энергии, но сейчас ее слишком много, что она питает нас чуть ли не неделю. Это не совсем нормально для энергии от демона-универсала. А что с девчонками будем делать? Задумчивым взглядом, наблюдая за Рисой, которая прошла в приемную ректора, спросил я у Эрика. «Ничего. Пока. Понаблюдаем. Если заставим Дрейка замолчать, то девчонки со временем остынут без новых порций намеков от демона. Но подпускать их к Рисе не стоит. Поэтому будет лучше, если мы либо всегда будем рядом с ней, либо повесим на нее пару охранок». «Да, я тоже пришел к этому выводу. Надо еще ее помощника под контроль взять, так, чтобы он ничего не понял». Поделился я с блондином мыслями, на что тот согласно кивнул. На том и закончили наш разговор. А пока решили до вечера настроиться на более позитивный лад, ведь предстояло обеспечить нашу общую жену всем необходимым и постараться стать к ней еще чуточку ближе. Наши способности больше на нее не действовали, а значит... Очаровывать ее мы должны были без помощи магии, что было непросто, но очень интересно.